Глава 50. Еще не пробило 9 утра, а я уже стоял у крыльца дома Кэтрин. Служанка Сара выглянула в окошко и охнула, прижав руку ко рту. Через секунду дверь распахнулась. «Здравствуйте, Сара, помните меня?» Девушка кивнула, и ее лицо осветилось улыбкой. «Конечно, мистер Корван. Кстати, мы с утра читали «Фалкон». Оказывается, убийцу поймали? Мисс Гейл была так рада! Мы все счастливы!» «Она дома?» «Проходите, я сейчас за ней сбегаю». «Спасибо, Сара». Я прошел в гостиную и встал у окна, посматривая на улицу. Утреннее солнце бросало теплые золотые лучи на здание напротив жилища Кэтрин. Сзади раздался шелест платья, и я обернулся. «Здравствуй, Майкл», — тихо сказала Белинда. Я стоял, не отрывая от нее взгляда. Выразительные глаза, мягкий овал лица, нежные губы. Мое горло сжало спазмом, и я нерешительно шагнул к любимой. «Белл, я был таким ослом, прости. Знаешь, мне нужно... То есть я хочу обо всем тебе рассказать. Ты это заслужила, как никто другой». Она махнула рукой в сторону дивана, и мы уселись лицом друг к другу. «Ты была права, когда сказала, что я трус». «Ох, Майкл», — вздрогнула Белинда, — «не следовало мне так говорить. Я была расстроена и обижена, злилась на тебя, и все же ты не ошиблась», — прервал ее я и замолчал, подыскивая слова. «Много лет назад, когда мне пришлось сбежать из Уайтчепела, я решил, никогда больше не позволю себе бояться, никогда больше не попаду в зависимость от чьей-то доброты». Она кивнула. «Ты правильно тогда сказала. Став инспектором полиции, я вообразил, что наделен силой свыше, позволяющей справиться со злом и жестокостью». Я покачал головой. «Конечно, ничего подобного. Никто не наделен такой властью, разве что ее крохами. Какие бы я ни прилагал усилия, страх из себя мне изгнать не удалось. Я понял это в тот день, когда тебе пришло письмо с угрозами». «Майкл, позволь мне закончить. Отчет о расследовании, который ты прочла в газете, далеко не полон. Мы не могли сообщить обо всех частностях. Следовало дождаться определенных событий. Хочу тебе рассказать, почему Прайс нападал на женщин. История началась с его дочери, девушки по имени Элейн». Белинда слушала молча, не сводя с меня изумленного взгляда. Пришлось опустить наиболее жестокие подробности из материалов судебного заседания и рассказа Рэйчел. Не хотел, чтобы Белинда об этом думала. Я и сам желал их поскорее забыть. Тем не менее, к концу моего повествования Белл сидела, еле дыша, и сжав кулачки так, что побелели костяшки пальцев. Выслушав Прайса, я понял, что он мало чем от меня отличается. Закончил я. «Что ты говоришь, Майкл?» — в ужасе воскликнула Белл. «Его поступки не имеют никакого оправдания. Ты никогда бы так не сделал». «Надеюсь, что нет. И все же знаю точно. Окажись ты на месте Элейн или Рэйчел, я в своей месте не остановился бы ни перед чем». Белл взяла меня за руку, и я крепко сжал ее ладошку. «Знаешь, я ощутил точно такую же ярость, как и отец несчастной девушки. Мне ведь приходилось испытывать подобные чувства. Когда сталкиваешься с человеком куда более могущественным, чем ты сам, и ему плевать на твои страдания. Понимаю, Майкл, вот и я понял Прайса. Ему хотелось, чтобы эти люди испытали ту же боль, что причинили его дочери. Он желал поставить их на свое место, надеялся, что они осознают жестокость своих поступков. Месть ведь не всегда сводится к тому, чтобы причинить вред самому обидчику», — медленно проговорила Белинда. «Иногда действительно нужно просто заставить человека осознать свою вину. И если словами этого не добиться, «Ни словами, ни судами», — вставил я. «И тогда остается иной способ призвать виновного к ответу. И все же это нельзя назвать справедливым правосудием», — встревоженно заметила Белл. «Нельзя», — признал я. «Однако в суде такое дело не разрешить. Ведь история, которую Прайс мог рассказать на процессе, касалась бы исключительно отцов погибших девушек». В глазах Белинды засветилось понимание. «Поэтому ты и сообщил мистеру Флину о добрых делах, которыми занималась Роуз, Джейн и другие девушки. Он посвятил им большую часть статьи». «Ну да». Мы погрузились в раздумья, и, наконец, Белл вздохнула. «Как же все это грустно!» «Да, Белл, я до сих пор не уверен, что поступил правильно. Но снова и снова пытаюсь понять, как мог бы суд вынести сколько-нибудь справедливый вердикт, и не нахожу такого решения». «Наверное, его и вправду нет», — ответила Белинда. «Ты поступил милосердно, а суд на такое не способен». Я остановил взгляд на наших сплетенных руках. «А ты, Белл, ты будешь ко мне милосердно?» Я старался говорить непринужденно, хотя от ответа любимой зависело слишком многое. Она промолчала, и я тихо добавил: «Белл, ты была кругом права, но я стараюсь, клянусь, я хочу измениться». «Майкл», — нежно прошептала она, и я, набравшись смелости взглянуть ей в глаза, хрипло произнес: «Хотел бы просить, чтобы ты приняла меня обратно. Только я этого не заслужил. Я твой, Белл, что бы ты обо мне ни думала». Белинда бросила на меня озадаченный взгляд, затем в ее глазах мелькнуло понимание, и она с легкой улыбкой покачала головой. «Как же я могу принять тебя обратно, если мы не расставались?» Я задохнулся. «Белл». Она упала в мои объятия, и заговорить снова мы смогли не скоро.